Отец. Челлини пишет, что предки его имели великое множество владений. Очевидно, это было мелкопоместное дворянство. Люди ратные и небогатые. Случилось, что один из сыновей Челлини, Кристофано, прадед нашего героя, повздорил с молодым человеком из соседней семьи. Причина ссоры была неизвестна, но стала серьезной и могла перейти в кровную вражду. Умные родители решили удалить двух скандалистов от греха подальше. Соседского сына отправили в Сиену, а Кристофана во Флоренцию. Последнего не бросили на произвол судьбы, а купили ему домик на Виа Кьяра, еще, видимо, землицы прикупили. Кристофано зажил городской жизнью, имел семью и детей. После его смерти дом на Виа Кьяра достался Андреа. Дед Бенвенуто стал архитектором. Профессия эта пользовалась большим спросом, поэтому семья его жила безбедно. У Андреа было четверо сыновей. Третий сын Джованни был одаренным ребенком. Он хорошо рисовал, очень увлекался музыкой. Со временем он стал тем, кого в средневековье называли инженером, мастером на все руки. Он делал машины для наведения мостов, снаряды для валяльных машин, а при этом изготовлял большой красоты и качества музыкальные инструменты, виолы, арфы, флейты и даже органы. Музыку Джованни любил самозабвенно, флейтой владел виртуозно, и потому был приглашен во дворец синьории выступать вместе с оркестром. Лоренцо Медичи его очень отличал. С флейтой Джованни забросил все свои инженерные дела. Правителю это не понравилось, и Лоренцо велел убрать Челлини из оркестра. Джованни смертельно обиделся. И чтобы подтвердить свой талант, он из простой слоновой кости сделал зеркало размером около метра. Зеркало имело вид колеса. Посередине было зеркало. Вокруг было 7 кругов, в каковых были вырезаны и выложены слоновой черной костью 7 добродетелей, и все зеркало, а также и сказанные добродетели, находились в равновесии. Так что если вращать сказанное колесо, то все добродетели двигались, а в ногах у них был противовес, который держал их стоймя. А так как он, Джованни, имел некоторые познания в латинском языке, то вокруг сказанного зеркала он сделал латинский стих, который гласил: «В какую бы сторону ни вращалось колесо фортуны, добродетель стоит твердо». Потом Джованни вернули в оркестр. Вот таким человеком был отец Бенвенуто.